самое страшное, когда щелкнул выстрел в толпе. Самый первый. Да, это был первый выстрел, и все его услышали. Мальчик в Кулидже упал. Все увидели кровь у него на лице. Он умирал. И тогда заговорили фальконеты. Петербург, 1828 год. Из газеты «Северная пчела» от 14 марта. Сего числа в 3:00 пополудни возвещено жителям столицы пушечным выстрелом с Петропавловской крепости о заключении мира с Персией. Известие о сём и самый трактат привезен сюда сегодня из главной квартиры действующей в Персии российской армии ведомства Государственной коллегии иностранных дел коллежским советником Грибоедовым. Пушки Петропавловской крепости, орудийная газета Петербурга. Петропавловская крепость была тем местом, где лежали мертвые императоры и сидели живые бунтовщики. 201 друг за другом выстрел напоминал не торжество, а восстание. Вечером коллежский советник прибыл в номера Демута. «Мне нужны 3 номера, соединяющиеся между собою и удобные». Он завалился спать и всю ночь проспал, как убитый. А в 10:00 он уже брился, надевал, как перед смертью или экзаменом, чистое белье. «Господин Грибоедов, поздравляю!» Петербург, коллегия иностранных дел. Сколько разнообразных рук он пожал, а взгляды у всех были такие, как будто в глубине зала готовилась неожиданная западня. Там стоял сам Нессельроде, серый лицом карлик, руководитель наружной российской политики. «Имею честь явиться к вашему превосходительству». Карлик высунул вперед женскую ручку, и белая ручка легла на другую, желтую цветом. Коллежские советники смотрели. «Ваше превосходительство, имею честь вручить вам от имени его превосходительства главнокомандующего туркменчайский трактат». «Приветствую вас, господин секретарь, и вас, господа, со славным миром!» Он повернулся на каблучках и открыл перед Грибоедовым дверь в свой кабинет. Сезам открылся. «Перед тем, как отправиться, господин Грибоедов, к императору, я хочу лично выразить вам свою глубокую признательность за ваше усердие и опытность. Условия мира, в котором вы столь много нам помогли, для нас так выгодны, что с первого взгляда кажутся даже неосуществимыми. Превосходный, четный мир. Но не думаете ли вы, дорогой господин Грибоедов, что с одной стороны...» «Я полагаю, ваше превосходительство, что с одной стороны границы наши по реке Аракс в Закавказье до самого Едибулукского брода отныне явятся естественными границами, и нас будет охранять уже не единственная мудрость политики вашего превосходительства, но и река, и горы». «Да, да». «Но с другой стороны...» «С другой стороны, сможем ли мы отвечать за исполнение столь блистательного мира во всех пунктах, принимая все-таки во внимание турецкую войну? Я надеюсь, ваше превосходительство, что турецкая кампания быстро окончится». «Да, я тоже надеюсь. Вы, вероятно, знаете, что государь с небольшим кружком собирается сам на театр войны, как только ее объявим». Война уже в действительности началась, но не была еще объявлена. Но не мог же руководитель прямо сказать коллежскому советнику, что как раньше он хотел ускорить позорно затянувшуюся персидскую войну, так теперь он будет стараться замедлить войну с Турцией. Он хотел сбавить немного цены этому странному курьеру. «Этот молодой человек тоже, кажется, из этих, из умников, смеси русской неучтивости и азиатского коварства. Впрочем, он родственник Паскевичу. Мы еще поговорим, дорогой господин Грибоедов. Теперь пора. Надо спешить. Ждет император». «Меня позвали в главный штаб и потянули к Иисусу». Петербург, Зимний дворец. Подкатили не к главным воротам дворца, а к боковым. Караульные солдаты вытянулись в струнку, и офицер отдал салют. Придворный скороход повел их к апартаментам, куда по тройке начал вводить дипломатическое сословие. Их встречали в каждой новой зале, присоединялись молчаливо и, не глядя друг на друга, шагали, кто по бокам, кто впереди, вероятно, по правилам. Как только присоединялся новый чин, Грибоедов испытывал детский страх. Так терпеливо они поджидали их, так незаметно отделялись от пестрой стены и сосредоточенно соразмеряли свой шаг с остальными. Расшитые золотом старики играют в тихую детскую игру, и она все разрастается. Однако это напоминает дурной сон. В зале аудиенции их встретили гофмаршал и обергофмаршал. Грибоедов догадался, в чем дело, когда ухнул первый выстрел. И начали двухчасовой бой пушки. Николай говорил с Нессельроде, потом он перешел к Грибоедову. Как здоровье моего командира? Наследником он служил под командой Паскевича и с тех пор называл его командиром. Я помню, сегодня 3 тому назад встречал вас у него. Ваше Величество, превосходная память. Вот. Стоило трястись месяц в жар и холод, чтобы сказать плоский комплимент. Нессельроде считал выстрелы. Он знал, что с каждым выстрелом что-то меняется в его формуляре. Вот он мало-помалу становится графом, вице-канцлером. Вот аренды, ренты, имение. Поздравляю вас, господа. Догадываюсь, с чем. Паскевич обещал мне орден Святой Анны второй степени с алмазами. Но неужели он забыл о деньгах? Я же просил 4000 червонцев откуп от маменьки. Паскевич становился графом. Нессельроде – вице-канцлером. Коллежский советник Грибоедов получал орден и червонцы. Чеканились серебряные медали с надписью на лицевой стороне «За персидскую войну». На обороте 1826-7 и 8. Затем все перешли во дворцовую церковь, похожую на детскую рождественскую елку, где принял от коллежского советника рапорт в последний раз Бог. Известное лицо приняло рапорт от Бога и улыбнулось. В номерах у Демута. Он физически устал от дворца более, нежели от скачки. И когда ринулся к себе в номера, стал обнимать всех без разбора, единственно, чтобы размять руки. Здорово! Александр, с победой! Спасибо! С победой! Поздравляю! Кабунинов, сколько лет, сколько жизни! Будешь на кинотеатре? Мы едем! Разумеется! Сколько же вас тут! Ай, все старые друзья. Сашка, что ты под ногами путаешься? Пардон, ваше сестра... Грибоедов! Фадей, здравствуй! Булгарин уже повис на нем. Он облысел, обнаглел. Крупная слеза повисла на красных веках. Он все хохотал, смотрел на Грибоедова как потерянный и переводил взгляд с него на других, с других на него. Грибоедов сел, беспечный и молодой. Вот их сколько привалило, старых друзей. Да, Александр, едем в театр. Едем, ведь там у тебя старая приязнь. Уже ли? Да-да. Александр Сергеевич, к вам лакей от их сиятельства господина Нессельроде. Что тут? Приглашение на бал. Вот как. Он оставил всех в первой комнате и прошел во вторую, спальную. Третья была кабинетом. Так останавливались у Демута восточные послы и курьеры. За ним вполз Булгарин. Грибоедов переодевался, лил на голову ледяную воду и фыркал. Фаддей смотрел на все это, как на обряд. В переодевании чувствовал он конец дворцовой церемонии. Ты загорел! Ты потолстел, а? Сашка, утиральник и одеколонь. Сейчас, натис. Что, жена? Леночка здорова. Вспоминает тебя и будет сегодня в театре. А знаешь ли ты, что умер старик Корнеев? А жена его, представь, тотчас стала хлопотать о втором браке. Скандал, братец. Совершеннейший скандал. А на балах пошли новые моды. Узкие панталоны. А что в журналах? В журналах все то же. Все ждут тебя. Вот тебе, Ну не прыгай же, холодно, ну свинья, братец, решительно мальчик, помолодел. Петербург, Большой театр. В Большом театре был парадный спектакль. Умытый, затянутый, в свежем белье и податливых воротниках, скинув 1000 лет, Грибоедов вошел в знакомый зал. Я не был здесь 2 года, и как все изменилось. Да. Зал заново выкрашен. А плафон, заметь, лазурного цвета. Вот только лепка на нем нелепа. Он любил строгую пустыню старого театра, где сцена была эшафотом, ложи судьями, партер толпой, театральной машиной гильотиной. Резкий воздух театральных сплетен был его дипломатической школой. Споры с полицеймейстером – войной, ласки актрис за кулисами, тюремными свиданиями любовников. А где Катенин? Где Шаховской? Где мой враг Якубович? Где Пушкин? Все острит в первых рядах. Да вот же он. Грибоедов, рад вас видеть. Завидую вам. Вы скачете по персии, а мы по журналам. И так же надоело... Вяземский зовет теперь аббаса Мерзу, принца Каджарского, аббатом Мерзой. Завидую вам. Давайте меняться. Было чем меняться. Оба увидели, что окружены. Толпа следила за ними. Все были в узких панталонах, щеголи в обтяжку. Плечи и руки у дам стали голее, юбки выше. Глаза под веерами скользили по ним обоим, и бакенбарды шевелились от реплик. Пушкин взглянул на Бригет. Из-за государя опоздают, как водится. Я не люблю этого обыкновения. Оно отзывается ожиданием в канцелярии и нравами Александра Павловича. Государь честен, бодр, прям, того и гляди, каторжников вернет. Я, кажется, с ним помирился. Но не люблю, когда меня заставляют ждать. Ну, а он с вами? Кто знает. Я из зависти к вам начинаю писать историю кавказских войн. Уже писал Ермолову, к вам боюсь и подступиться. Прямо на них шел, волоча за локоть Леночку, Булгарин. Вдруг Пушкин быстро пожал руку Грибоедову. Мы встретимся, я рад. Нас немного, да и тех нет. Леночке Грибоедов поцеловал руку с чувством, и она застыдилась. Служители притушили огни, открылся балет. Он почувствовал особую легкость всего тела. Мускулы собрались. Немного наклонившись очками вперед, он посмотрел на сцену и откинулся в креслах, огляделся. Лощеные лысины, белые и розовые плечи тревожили его. Полутемная пустота, шевелившаяся и перекликавшаяся кашлем, была его молодостью. Здесь он находил самого себя. Тревога, шедшая из тела, здесь была общим законом. Все тревожились, все кого-то искали глазами и ощущали смятение. Он владел всеми, возвышался над ними. Переговоры с аббасом, угодничество перед Паскевичем, дворцовый сегодняшний парад были подготовкой, условием для того, чтобы здесь владеть толпой. Вот толпа шарахнулась и смирно встала, приветствуя императора. С гордостью Грибоедов взглянул в сторону императорской ложи. С кем тягаться? Император — неполный человек. Холод его взгляда необычайен. От солдатского сукна идет запах пудры, белой лосины, сладкого вяжущего цвета. Пушкин пишет ему станции. Что ж, Николай покорил его, потому что Пушкин — человек другой породы. Грибоедов выгнулся к императорской ложе и прищурил глаз. Он перехитрит его. Во втором ряду у прохода, об этом никто не знал, сидело озорство в черном чопорном фраке. Он вгляделся в упор. Прямо перед ним была лысина сановника. Какая благолепная, голая, как младенец. В оголенных человеческих головах только беспомощность и бесстыдство. И когда сановник зааплодировал, Грибоедов с радостной улыбкой спокойно протянул узкую руку и тихо шлепнул по лысине. Откачнулся, на него выкатились человеческие глаза, голубые, старые, бешеные. Они столкнулись с недвижным взглядом, обращенным на сцену, знаменитыми очками и высоко поднятой знаменитой головой. Человек задыхался. Он прянул и недоумевал. Он поерзал на месте и еще раз тревожно и подозрительно посмотрел на Грибоедова. Потом пригладил голову и поглядел в сторону ложь. Ну, разумеется. В неверной темноте он подумал, что ему почудилось. Он был пьян от театра, как человек, давно не пивший, сразу пьянеет от вина. В трико Галатея с крылышками за спиной маленькими шажками выплыла из кулис Катя Телешева. Поворачивая голову, она проскакала мелким стаккато до другого конца. К хлопкам она привыкла, и тотчас, как они раздались, с готовностью присела, как цирковая лошадь. Грибоедов смотрел на Катю Телешеву, которую он знал как свою грудь и свои руки. Он знал, что она танцует для него. Он снял очки, выдвинул лорнет в самые орбиты, так она была ближе, и увидел ее лицо. Простое, почти крестьянское, прекрасное лицо и вместе лицо коровницы. Низкий белый вырез хлынул ему в глаза, как парное молоко. Он помнил этот запах. «Нельзя так улыбаться и так танцевать на людях. Катя, ты сошла с ума. А этот Ацис, он танцует решительно плохо. У него вид летающего дурака, глупые белые ляжки. Семени, семени! Нет, это так невозможно. После балета ставили интермедию, живую картину «Аполлон с девятью музами». Грибоедов кусал ногти от злости. Идти за кулисы Кате сейчас было невозможно. И тут театральная машина, спускавшая Глуар с Аполлоном и девятью музами, застопорила в пути. Кто-то вскочил, началась суматоха. Застрявший Глуар. Это отставка машиниста. Грибоедов знал, император чувствителен к таким случайностям. Сегодня застряли музы, завтра застрянет что-нибудь другое, и все безнадежно испортится. Грибоедов пошел за кулисы. Катина дверь была открыта. У шкафа с костюмами Катя стояла и, видимо, ждала его. «Поедем к тебе, радость». Он видел, как она пошатнулась. В коридор сразу вошел шум. Смех, кашель, французская хрипота, бас, присущий театралу. Начался антракт. Тогда Катя быстро взяла его голову обеими руками, поцеловала в лоб и толкнула к двери. Сразу же, как мальчик, он выскочил в коридор, и там превратился в медленный чопорный фрак, о который озирались, о котором шептались. Грибоедов злился и становился сам себе смешон. Он повернул и, стараясь не глядеть по сторонам, стал пробираться к выходу. Завидев Фадзея, свернул на лестницу и столкнулся с Леночкой. Тогда, как мальчик, как гвардеец, он схватил ее ладони и повлек за собою. Леночка сделала изумление, и глаза ее стали как сливы. Она была хитра и предалась на волю случая, ничего, ничего не понимая. С удивлением дала накинуть на себя салоп и только в карете сказала Грибоедову, глядя на него все теми же невинными сливами. «Фу, сумасшедший! Das ist unmöglich! Это невозможно!» Это было möglich. Возможно. Бескорыстный друг Фаддей никогда не подавал виду. Это было чем-то вроде восточного гостеприимства. «Ленхен, у вас болит голова, вам стало дурно, я везу вас домой». В доме Фаддея Булгарина. В дом они вошли крадучись, и теперь Леночка вела его, прижимая палец к губам, чтобы не выскочила тетка. Она невзначай открыла дверь в кабинет и посмотрела. Грибоедов вошел в кабинет, Леночка опустилась на диван, сливы ее блестели. Das ist ein möglich. Любовь была зла, повторяема механично, пока смех не раздул ноздри, и он засмеялся. Власть принадлежала ему. Он тупым железом входил в тучную землю, прорезал Кавказ за Кавказье, выдвигался клином в Персию. Он ее завоевывал медленно и упорно. И наступило такое время, что все уже было нипочем. Наступило полное равновесие. Младенческая Азия дышала рядом. Легкий смех стоял у него на губах. Веду себя как мальчишка. Не дождался, удрал и набедокурил. Жаль Фадея. И он слегка толкнул в бок младенческую Азию.